«Ну, каша», — думал Левинсон, все с большим любопытством вслушиваясь в то, что нервно билось под словами Метчика. «Постой», — сказал он, наконец, тронув его за руку. И Метчик с особенной ясностью почувствовал на себе его большие и темные глаза. «Ты, брат, наговорил, не проворотишь. Остановимся пока на этом. Возьмем самое важное. Ты говоришь, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо». «Да нет же!» — воскликнул Метчик. Ему казалось, что самое важное в его словах было не это, а то, как ему плохо здесь живется, как все это несправедливо обижает, и как он хорошо делает, говоря об этом откровенно, на чистоту. «Я хотел сказать...» «Нет, обожди уж, теперь я скажу», — мягко перебил Левинсон. «Ты сказал, что каждый здесь смотрит только за тем, чтобы набить свое брюхо. И если бы мы попали к Колчаку...» «Нет, я не говорил о вас лично, я...» «Это все равно. Если бы они попали к Колчаку, то они так же жестоко и бессмысленно исполняли бы то дело, какое угодно было Колчаку». «Но это же совсем неверно». И Левинсон стал привычными словами разъяснять, почему это кажется ему неверным. Но чем дальше он говорил, тем яснее ему становилось, что он тратит слова впустую. По тем отрывистым замечаниям, которые вставлял Метчик, он чувствовал, что нужно бы говорить о чем-то другом, более основном и значительном, к чему он сам не без труда подошел в свое время и что вошло теперь в его плоть и кровь. Но об этом не было возможности говорить теперь, потому что каждая минута сейчас требовала от людей уже осмысленного и решительного действия. «Ну что ж с тобой сделаешь?» — сказал он, наконец, с суровой и доброй жалостью. «Пеняй тогда сам на себя, а идти тебе некуда, глупо. Убьют тебя, и все. Лучше подумай как следует, особенно над тем, что я сказал. Об этом не вредно подумать». «Я только об этом и думаю», — глухо сказал Метчик, и прежняя нервная сила, заставлявшая его говорить так много и смело, сразу покинула его. «А главное, не считай своих товарищей хуже себя. Они не хуже, нет». Левинсон достал кисет и медленно стал свертывать папироску. Метчик с вялой тоской наблюдал за ним. «А затвор ты замкни все-таки», — сказал вдруг Левинсон, и видно было, что он во время разговора помнил о раскрытом затворе. «Пора бы уж привыкнуть к таким вещам, не дома». Он чиркнул спичкой, и на мгновение выступили из темноты его полузакрытые веки с длинными ресницами, тонкие ноздри, бесстрастная рыжая борода. «Да, как кобыла твоя. Ты все на ней ездишь?» «На ней». Левинсон подумал. «Вот что, завтра я тебе Нивку дам. Знаешь, Пика на ней ездил. А Зючиху на чхозу сдашь. Сойдет?» «Сойдет», — грустно сказал Метчик. «Экий непроходимый путаник», — подумал потом Левинсон, мягко и осторожно ступая в темную траву и часто пыхая цигаркой. Он был немножко взволнован всем этим разговором. Он думал о том, как Метчик все-таки слаб, ленив и безволен. И как же на самом деле безрадостна та страна, что в изобилии плодит таких людей, никчемных и нищих. «Ведь именно у нас, на нашей земле, — думал Левинсон, заостряя шаг и чаще пыхая цигаркой, — где миллионы людей живут испокон веков по медленному, ленивому солнцу, живут в грязи и бедности, пашут первобытной сахой, верят в злого и глупого Бога, именно на такой земле, на таком скудоумии только и могут расти такие ленивые и безвольные люди, такой никчемный пустоцвет». И Левинсон волновался, потому что все, о чем он думал, было самое глубокое и важное, о чем он только мог думать, потому что в преодолении всей этой скудости и бедности заключался основной смысл его собственной жизни, потому что не было бы никакого Левинсона, а был бы кто-то другой, если бы не жила в нем огромная, несравнимая ни с каким другим желанием, жажда нового, прекрасного, сильного и доброго человека. Но какой может быть разговор о новом прекрасном человеке до тех пор, пока громадные миллионы вынуждены жить такой первобытной и жалкой, такой немыслимо скудной жизнью?